Слово назидания участвовать будет ГАМ Андрей Владимирович. Всех сердечно приветствую, братья. Я прочитаю текст Священного Писания из Деяний апостолов из 4 главы. Я прочитаю побольше отрывок с 24 стиха. Деяния апостолов, 4 глава, с 24 стиха. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Удивительное чудо исцеления хромого у ворот храма послужило поводом сильной проповеди Петра. Следствием этой проповеди было то, что уверовало людей около 5000. Естественно, священники, вот начальники стражи при храме, саддукеи, досадуя на то, что так вот проповедуют апостолы, наложили на них руки, взяли под стражу до утра. Утром собрались еще больше начальников, старейшин, книжников из первосвященнического рода. Знатные люди собрались, поставили апостолов посреди и задают им вопрос: «Какою силою и каким именем вы это сделали?» Братья, чтобы исцелить хромого у ворот храма, который сидел, нужна была сила, и сила сверхъестественная. Но, братья, как вы думаете, а что бы уверовало 5000 человек? Меньше силы надо? Думаю, что не меньше. Богу не трудно было народ израильский накормить в пустыне так, что все они присытились мясом. А вот чтобы смирить сердца их, Богу сколько нужно было потрудиться? Братья, для Бога это малозначимо исцелить хромого, но чтобы уверовало 5000 человек, для этого нужна сила. И этой силой обладали апостолы, и имели дерзновение, и вся эта глава наполнена мыслью о дерзновении и силе, которые имели апостолы. Я думаю, братья, наша статистика бледно выглядит по сравнению с апостолами, да, братья? Бледно выглядит. Мы всем братством столько могли потрудиться, что крещение приняли, ну, порядка больше 2000 человек, 2500. Если бы каждый из нас, кто здесь находится в этом зале, за год приобрел бы одного человека – И то наше братство бы выросло на 5000 человек. Если бы каждый 5 человек бы приобрел на 5000. А если бы каждый член церкви из нашего братства приобрел бы по одному человеку, на 70000 увеличилось бы братство. На Новый год мы так в свободной обстановке за столом, за столами. Я спрашиваю у церкви, братья и сестры, вот если бы нам, как когда-то Соломону было предложено, проси, что дать тебе? Вот что бы мы просили для церкви на этот год? Ну, кто-то говорит, непременно, чтобы крещение было в этом году, непременно, чтобы браки были в этом году. Кто-то еще что-то назвал. А один брат встает и говорит, чтобы 5000 покаялось. Братья дорогие, я вам скажу откровенно, я сам смутился. У меня такого дерзновения нет, чтобы просить у Бога 5000, чтобы покаялось в этом году. Друзья дорогие, но у апостолов было это дерзновение, и они действовали с великой силою и проповедовали Слово Божие с дерзновением. Но секрет этого дерзновения в чем заключался, братья? То, что их дерзновенная проповедь, дерзновенные действия смелые были соединены с дерзновенной молитвой. И об этом хотелось сказать, братья, моей проповеди. Предшествовала дерзновенной проповеди, предшествовала дерзновенная молитва. Это та молитва, о котором в послании евреям мы читаем, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. И если нам и в этом наступившем году иметь дерзновение в дальнейшем служении благовестия, чтобы нам эту силу Божию иметь, нам нельзя утерять дерзновенную молитву. Без молитвы, братья, у нас будет громкое благовестие, может быть, грамотное, поставленное, технически оснащенное, но без силы Божьей. Без силы Божьей. В данном тексте мы прочитали молитву, молитву церкви. Друзья, и я хотел бы здесь несколько моментов подчеркнуть, что характеризует дерзновенную молитву. Это была молитва, от которой поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Что это за молитва, братья? Ну, первое, хотелось бы особо подчеркнуть, дерзновенная молитва, она опирается на всемогущество Божие. Смотрите, с чего они начинают свою молитву. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Вообще, это выражение встречается не раз в Библии. Допустим, 120-й Псалом. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа». И кажется, и достаточно. Но добавлено «сотворившего небо и землю». Братья, не просто так она добавлена, это выражение. Она говорит о Божьем всемогуществе. Тот, к которому мы обращаемся, это великий и сильный Бог, который сотворил небо и землю. Что по сравнению с этим менее значимое? Мы удивляемся дерзновению, которое имел когда-то Иисус Навин, сказавший «Стой, солнце над Гаваоном!» Остановить солнце? В моем понимании, я бы вообще до этого не додумался бы. Он имел это дерзновение сказать солнцу. Друзья, и тот, который сотворил небо и землю, ему ничего не стоило и даже солнце остановить. Даже солнце остановить, сотворившего небо и землю. Мы недавно отмечали Рождество, братья, и мне очень дорог этот текст Священного Писания из пророчества Исаии. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И дальше. «Умножению владычества его и мира нет предела». Вообще в нашей жизни, братья, в нашем мире все имеет какие-то определенные пределы. Бог определил предел человеческой жизни, определил пределы их обитанию, как проповедует апостол Павел в Афинах, определяет определенные пределы, все мы ограничены. Допустим, ограничены мы в своих физических возможностях. Я не могу поднять мешок там 100 килограмм. Я ограничен в своих возможностях. Есть пределы. Есть пределы. Но у Бога этих пределов не существует. Написано, у Иова есть такое выражение, здесь предел надменным волнам твоим. И все обстоятельства жизненные тоже имеют предел, свой определенный предел. Будет предел и военным действиям на Украине, и где-то каким-то даже... Мы иногда цитируем этот стих, братья, что «по умножению беззакония во многих охладеет любовь». Кажется, беззаконие сегодня умножается, и есть предел, братья. Будет предел. Когда мера беззакония наполнится, Бог скажет «до сего места и не далее». Но вот умножению владычества Его, Божьего владычества, нет предела. У Бога такие великие возможности. У меня дядя был, он сейчас в вечности. Некоторые, может быть, его знают. Он в свое время, в 60-х годах, был таким хорошим проповедником у нас в братстве. Григорий Абрамович Гам. Это отец Виктора Гама. Ну, потом он уехал на Запад, но и с братством как-то пошло отдаление у него. Но в свое время он любил выражаться так примерно. «У нас великий Бог, и Он охотно творит великие дела, и мы можем просить у Него о великом, о великом». Братья, для дерзновенной молитвы есть основание – всемогущество Божие, которому нет предела, нет предела. Как-то в 80-х годах у нас в Омской области, где я вырос, проходило очень большое молодежное общение. В то время, во времена гонения, собралось молодежи, наверное, может быть, порядком 1500 или до около 2000 человек. И Бог подарил покаяние, довольно большое покаяние на этом общении. Может быть, 120-150 человек покаялось, я уж точно не помню. Потом мы собрались вместе, молодые братья, руководили молодые братья этим общением. Собрались вместе, рассуждаем, итог подводим. Один брат говорит: «Я так молился, Господи, пошли хоть одну душу, одной душе покаяние». А другой брат говорит: «А у меня на сердце было... Господи, дай 100 душ!» И Бог дал больше. Братья, Он тот, который может сделать несравненно более того, о чем мы просим или о чем помышляем. Этот всемогущий Бог – это наша опора, друзья. Следующий момент. Дерзновенная молитва, братья, она опирается на Божье обетование – на Его Слово. Смотрите, как здесь в этой молитве она звучит. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Дерзновенная молитва опирается не на свои желания, не на свои прихоти какие-то, братья, она опирается на обетование Божие. Бог так сказал. Помним молитву Иакова перед встречей с братом своим Исавом, как он молится: «Господи, Ты сказал, Ты сказал». Братья, сколько таких обетований мы имеем в Слове Божьем и в отношении благовестия. И сея с вами во все дни до скончания века, это обетование прежде всего для благовестников. Для благовестников. И сколько много других удивительных мест Писания, на которых мы можем опираться. Ты, Господи, сказал. Дерзновение нам придает, братья, когда мы лично имеем от Бога призвание, лично от Бога получаем слово. Помню такой момент, у нас да, уже 90-е годы идут, большой город у нас в объединении Оренбург, и не было там церкви нашего братства. Мы сильно переживали об этом, как будто зацепиться не за что. Нет там, далековато от нас. И как там начать дело Божие? Собрались мы несколько служителей, поехали туда, в этот город. Заехали в посадку возле города, на окраине города. В молитве, в посте мы были. И мы там полдня или сколько провели в молитве. Молимся, читаем Слово, молимся. Господи, помилуй, открой нам. Ну что, с чего здесь начать? И открывает один брат Слово, последний стих книги пророка Иезекииля. Примерно такие слова там. А имя городу тому отныне будет Господь там. Братья, мы ухватились за это Слово. Бог нам сказал это Слово. Мы имеем теперь опору, братья, и мы дерзнули в Боге, приобрели там участок, приобрели там домик, начали собрание, братья вахтовым таким методом стали туда приезжать, проводить служение. Сейчас там есть церковь, есть братья, есть молодежь, есть немало деток в этой церкви. Братья, мы имели слово от Бога. Дерзновенная молитва опирается на Божье обетование, на Божье Слово. Господи, скажи только Слово. Скажи только Слово. Следующий момент, братья. Но эта дерзновенная молитва совершенно исключает личные какие-то заслуги, собственные заслуги. Совершенно исключает. Смотрите, во всей этой молитве ни какого упоминания о том, Господи, мы верность Тебе сохранили, мы так хорошо проповедовали, мы, вот Ты дай нам из-за этого. Нет, ни слова, ни слова. Дай рабам Твоим. Мы всего-навсего рабы ничего не стоящие. Поэтому вот это выражение, какую силою и каким именем вы это сделали, братья, не свое имя. Здесь секрет вот этой молитвы во имя Иисуса Христа. У нас никаких заслуг. Если прийти к Господу с молитвой, Господи, я переселился по Твоему зову на другое место, я Тебе верно служу, у меня уже опыт есть или что, Бог скажет, ты ничего особого еще не сделал. Если мы даже все исполним, то скажите, мы рабы, ничего не стоящие. Мы только сделали то, что должны были сделать. Должны были сделать. А вот заслуги Христа ради имени Твоего, Господи, Ты же за эти души кровь свою пролил. И мы просим Тебя во имя Твоих заслуг, во имя Голгофской жертвы. Господи, пошли покаяние в нашем городе. Пошли милость такую, чтобы души могли бы потянуться к Тебе. А мы, рабы, ничего не стоящие. Ничего не стоящее. Дерзновенная молитва опирается на заслуги Христа. Это молитва во имя Господа, во имя Господа. Каким именем вы сделали? Апостолы могли с дерзновением сказать, да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень. Нет другого имени под небом. Только одно имя. Братья, если мы желаем что-то себе, какое-то имя сделать, Бог гордым противится. Не будет дерзновения, не будет силы Божьей. Не будет силы Божьей. Следующий момент, братья. Дерзновенная молитва усматривает готовность самому сделать все возможное с нашей стороны. Смотрите, что они говорят. Они не молятся: «Господи, Ты, пожалуйста, сделай, Ты, пожалуйста, дай». Они говорят: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». То есть это не пассивная молитва. Это молитва, готовая сделать со своей стороны, усматривать готовность со своей стороны, сделать все возможное. Помним, братья, Неемию, который переживал о разрушении Иерусалима. И вот он перед царем, и царь говорит: «Что сделать тебе? Что сделать? Какая твоя просьба?» А он о чем молится? «Если угодно тебе», или просит, «если угодно царю, пусть пошлет меня, я пойду, дай рабам твоим». Братья, это не сложа руки молитва, это молитва с готовностью исполнить: «Господи, я хочу исполнить волю Твою, дай мне силы, дай мне дерзновение только, а я пойду». Я готов. Кто пойдет за нас? Господи, вот я. Пошли меня. Такая дерзновенная молитва усматривает такую готовность. Это не пассивно. Вот она соединяется с этим, дерзновенная молитва, с дерзновением потом, и с дерзновенной проповедью, и с дерзновенными действиями. Дерзновение – это смелость, это твердое упование, это уверенность идти. Но, братья, она усматривает. Есть такой удивительный текст тоже. Ну, я скажу, как я понимаю его. 1 Тимофея – это, в общем-то, обычно на рукоположении читается этот стих. Но я думаю, он имеет хороший смысл для всех, для нас. 3 глава, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Как она взаимосвязана, братья? Когда ученик имеет больше смелости? Если он не выучил урок и идет в школу, естественно, у него смелости немного, да, братья? Ну, а когда он хорошо все выучит, все хорошо сделает, он имеет смелость. Он может руку поднять, он не боится, что его спросят, он готов ответить. Братья дорогие, оно взаимосвязано. Я еще раз повторю мысль. Да, дерзновенная молитва не опирается на свои заслуги. Но в то же время, братья, когда мы хорошо служим, она добавляет нам дерзновение, добавляет. А когда я знаю, здесь у меня плохо, здесь я ленивый, здесь я плохо делаю, здесь у меня в вопросах святости слабенько, здесь у меня в семье непорядок и так далее, оно не придаст нам дерзновение, братья. Хорошо служившие, они приобретают это дерзновение в вере. Дерзновение, оно взаимосвязано. И последнее, братья, что особую силу придают этому дерзновению или как бы усиливает это дерзновение, это единодушие. Смотрите, как здесь написано, да? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Одно сердце и одна душа. Братья, ну я уже говорил про Новый год у нас, и мне как-то по-новому ближе стало вот это слово из 18 главы Евангелия от Матфея. Вот этот знакомый текст. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Братья, какая сила! Это Божье Слово, на которое мы можем опереться. Но условие единодушия – согласятся вместе, согласятся. И чудо исцеления хромого совершилось в то время, когда Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Вместе шли на молитву. И совершилось это чудо. Братья, единодушие. Как хорошо, когда есть единодушное соединение в молитве, в группе благовестия. Собирается группа выехать на благовестие, вместе соединиться в молитве, в единодушии. Хорошо даже где-то и о себе помолиться, и друг при другом признаться в проступках, чтобы с чистым сердцем подойти к этому важному служению. Как хорошо, когда церковь соединяется в единодушной молитве к Богу, подкрепляется постом и молитвою, единодушие, оно усиливает вот эту дерзновенную молитву. Братья дорогие, хотелось бы всем нам пожелать на этот год дерзновенной проповеди, дерзновенных действий в вопросах благовестия, но особо и дерзновенной молитвы. Потеряя молитву, братья, останется только внешнее. Сила вся в этом имени, в имени Иисуса. А наша сила будет преклониться перед этим именем, смириться перед этим великим Богом в дерзновенной молитве и в то же время в дерзновенной молитве просить у Него о милости. Поколебалось вначале место, на котором они собрались, а потом будут колебаться и души, и смиряться будут души, и покоряться Богу. Да благословит нас Господь, братья, в дерзновенной молитве преуспевать. Господу за все слава. Аминь. Мы помолимся, братья.